кстати, должен сделать комплимент твоему реставратору. Работа выше всяческих похвал. Честно говоря, я опасался, что...» Неподвижный гвардеец молча скосил глаза на предъявленное Лукой удостоверение, и сквозь грандиозное нутро прохладного собора они вышли, ионы из чрева кита, на территорию Ватикана. Повернув налево, пересекли большую асфальтированную автостоянку и направились к желтоватому, скучному на вид трехэтажному зданию с высокими входными дверями, над которыми прямо на автостоянку выходил небольшой балкон из тех, откуда вожди разного пошиба обращаются к народу. «Нам сюда», — пояснил Лука. «Погоди, не так быстро. Есть еще минут пять». «Что за контора?» «Дворец Инквизиции». «Вот те на. Я не застряну там дольше, чем хотелось бы». «Не ерничай, никому ты здесь не нужен. Сегодня Инквизиция борется с ересью иными способами и вообще называется иначе. Конгрегация доктрины веры». Очередной гвардеец, мягкие губы, каштановый чуб и прямой телячий взгляд, исполненный ревностного служения. «Чистенькая у тебя служба, парень. Когда мы с Иланом и ребятами, перемазанные всяким дерьмом, валялись в окрестностях, нас ждет его высокопреосвященство», сообщил гвардейцу Лука, и они вошли и стали медленно подниматься по высокой лестнице на второй этаж. Бедный, сипящий Лука, ему впору амбуланс вызывать, а не по аудиенциям ходить. «Как к нему обращаться?» — спросил Кордовин. «Все же кардинал. Так и говорить? Суа эминенца?» «С тебя достаточно, монсеньор. Я предупредил, что ты из Иерусалима, так что руку для поцелуя тебе вряд ли протянут». «Грация де куаре. А кто он, собственно?» «Ключник», — без улыбки ответил Лука. «Бедняга, он сегодня растерял всю свою жувиальность. Как мы зависим, о боже, от недомоганий нашего бренного тела!» «Если серьезно, очень влиятельное лицо. Умен, наблюдателен, немногословен, сам увидишь. Ведает всем, что принадлежит Святому Престолу, всем имуществом, понимаешь?» «Это то, что сейчас называют коммерческий директор проекта?» — про себя подумал. «Языковой барьер, черт побери!» «Ну, как перевести Луке?» «Завхоз, он и в Ватикане завхоз». «Встреча произойдет в его рабочем кабинете. Погоди, дай прийти в себя». Лука остановился и, привалившись спиной к перилам лестницы, отдышался. «Ты не пробовал дыхательную систему йогов?» — сочувственно спросил Закария. «Я знал одного человека...» Но Лука нетерпеливо махнул рукой, нашел время и место и перебил. «В принципе, ему известно, что наши специалисты уже смотрели картину и согласны с твоим мнением об авторстве. Но порядок есть порядок. После встречи мы поместим холст в сейф Банка Ватикана и шифр передадим кардиналу. Возможно, он захочет показать еще кому-то из экспертов. Может, Лориано Вентури. Может, Райану Парадесу из Прадо. Не волнуйся, тебя не ограбят и за двое суток картину не подменят». Они повернули направо и оказались перед дверью, ведущей в покой. «Еще минутку», — еле слышно просипел Лука. «Ситуация такова, что ты можешь повысить профиль. Мы говорили о четырех. Думаю, можно посягнуть и на шесть. Я хочу сказать, что за последние дни...» В этот момент двери им отворил служка, монах-францисканец, темно-коричневая шерстяная ряса, перепоясанная вервием, четки на поясе, сандалии, благостная аве в качестве приветствия, и за ним они в полном молчании проследовали через зал заседаний, небольшой по площади, но очень высокий. Над каждым окном было еще по оконцу. Росписи, картины, в меру позолоты, убранство зала напоминало католический собор. У дальней стены сиротливо стоял обитый потертым пунцовым бархатом кардинальский трон с высокой резной спинкой. Перед дверью в кабинет кардинала, уже открытой служкой, Лука остановился, достал ингалятор и еще раз глубоко вдохнул. «Волнуется парень, и оно понятно, в благоприятном исходе этой встречи для него заключена некая аппетитная сумма. Или что-то еще. Что он, кстати, имел в виду, говоря о ситуации? Но они уже вошли и сразу очутились в ватной тишине и мягком полумраке.